Грехи плотского характера. Первое – злоба. Марка 7:22. Злое расположение духа, стремление сделать что-либо злое другому. Колоссянам 3:8. Второе – злонравие. Римлянам 1:29. Злой нрав, злой характер с преобладанием злых качеств при отсутствии любви, кротости, милосердия и добрых качеств. Римлянам 1:32. Третье – вражда. Галатам 5:20. Враждебное состояние, обычно длительное, при котором чувства, мысли, слова и поступки в отношении другого проникнуты несогласием, неприязнью, желанием зла. Левит 19:17-18. Четвертое – ненависть. Галатам 5:21. Внутреннее чувство вражды и сильного отвращения к кому-либо, когда один другого не могут видеть и вспоминать без чувства негодования и враждебности. Ненависть приравнивается к человекоубийству. 1 Иоанна 3:15. Пятое – непримиримость. Римлянам 1:31. Состояние постоянной вражды, отсутствие желания прийти к миру. Шестое – немилостивость. Римлянам 1:31. Отсутствие желания миловать, прощать кого-либо. Пример немилостивости и ее последствия Матфея 18:24-28. Седьмое – жестокость. 2 Тимофея 3:3. Немилостивое, безмерное, строгое, суровое обращение с людьми без всякого сочувствия и жалости. Восьмое – гнев. Галатам 5:20. Чувство сильного возмущения и негодования на кого-либо. Чувство гнева может возникнуть, но его нужно угашать в себе силой Божьей. Во гневе нельзя совершить ничего доброго и справедливого. В тот момент все делается с пристрастием и несправедливо, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Иакова 1:20, Ефесянам 4:26, Колоссянам 3:8. Гнев является делом плоти. Галатам 5:19. Девятое. Крик. Ефесянам 4:31. Возбужденное произношение слов в раздражении, ярости и гневе. Речь наша должна всегда быть спокойной и кроткой. 2 Тимофея 2:25. Десятое. Раздражение. Ефесянам 4:31. Чувство возмущения на кого-либо или действия, раздражающие других. Не должно никого раздражать. Ефесянам 6:4. И не должно раздражаться. Исаия 41:11. Одиннадцатое. Ярость. Ефесянам 4:31. Сильное раздражение, переходящее в озлобление, в неистовство. Колоссянам 3:8. Двенадцатое. Зависть. Иакова 3:14. Состояние духа, когда человек испытывает чувство досады, видя успех или счастье другого, и сожалеет, что у него самого нет того, что есть у другого. Галатам 5:20. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:6. 13. Ропот. Иуды 1:16. Состояние постоянного недовольства, ворчливости. Все делайте без ропота и сомнения. Филиппийцам 2:14. 14. Гордость. Марка 7:28. Состояние человеческого духа, когда человек ставит себя выше других. Это возвышение самого себя может быть на почве материальных или духовных преимуществ, дарований, знаний, внешней силы и красоты. Бог гордым противится. Иакова 4:6. 15. Надменность. 2 Тимофея 3:2. Высшая степень гордости, когда человек надмевается, то есть надувается, наполняется спесью, кичливостью и видимым превозношением. Притчи 16:18. Надменность есть гордость ума, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Колоссянам 2:18. 16. Напыщенность. 2 Тимофея 3:4. Особый вид гордости, являемый в показной форме. Напыщенно значит пышно, роскошно, высокопарно, изысканно и для показа. Проявляется в разговоре, поведении, одежде и тому подобном. 17. Самолюбие. 2 Тимофея 3:2. Особая любовь к самому себе проявляется в желании почета, славы, первенства. Самолюбие сопровождается обидчивостью, если самолюбивого в чем-то недооценили или не почтили. Разновидность самолюбия – себялюбие. Себялюбие – любовь только к самому себе, забота только о себе и равнодушие к жизни и благу других. 18. Дерзость. 2 Петра 2:10. Смелость, решительность в совершении грубых непристойных поступков и в произношении подобных слов. 19. Наглость. 2 Тимофея 3:4. Это дерзость, сопряженная с бесстыдством. 2 Петра 3:3. 20. Безрассудство. 1 Коринфянам 15:36. Отсутствие рассудительности в поступках, словах. Делать и говорить, не задумываясь, к чему приведет поступок или разговор. слушать Слово Божье, но не руководствоваться им в жизни, есть высшее безрассудство, ведущее к падению. Матфея 7, 26 и 27. 21. Своеволие. 2 Петра 2, 10. Руководство своей воли, своя воля – закон, не считаясь с мнением других и с волей Божьей.